Глава 5.8. Энергичная. Поиск решения. Искать и находить. Поиск правильного решения. Всю свою жизнь мы что-то ищем, мы находимся в постоянном поиске. Наши надежды не всегда оправдываются, но мы продолжаем искать или меняем объект нашего поиска. Поисковая активность. Она свойственна множеству живых организмов, от простейших одноклеточных до млекопитающих. И пирамиду поисковой активности венчает Homo sapiens – человек разумный, человек ищущий. Поиск – это основа выживания как минимум и основа благоденствия как максимум. Некоторым удается найти Бога, но этот разговор за рамками нашей темы. Стоит ли упрекать клиента за то, что он находится в состоянии поиска? Третью четверть отложенных денег бросьте в воду. Это все равно, что обвинять клиента в том, что он клиент. При больших продажах необыкновенно выгодным оказывается то обстоятельство, что мы выходим на клиента, когда он находится на уровне поиска. Клиент наиболее активен, он заинтересован выслушивать предложения, сопоставлять и анализировать. Клиент в поиске. И тут как-то вспоминаются три закона робототехники, сформулированные Айзеком Азимовым в своих фантастических рассказах. Первый закон – робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Второй закон – робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Третий закон. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не противоречит первому и второму законам. Диву даешься, насколько лаконично и по существу прописаны эти правила. Буквально невозможно ни к чему придраться. Неужели совершенство? Не может быть, не верю. Но похоже на правду. Зачем же мы их сейчас вспоминаем? Да за тем, что эти законы можно переформулировать и предложить в качестве законов продавца. Итак, первый закон. Продавец не может причинить вред клиенту или своим бездействием допустить, чтобы клиенту был причинен вред. Второй закон. Продавец должен выполнять желания, которые высказывает клиент, кроме тех случаев, когда эти желания противоречат первому закону. Третий закон. Продавец должен заботиться о своей выгоде в той мере, в какой это не противоречит первому и второму законам. По-моему, классно получилось. Мы можем утверждать, что с помощью гениального Айзека Азимова нам удалось сформулировать три закона больших продаж. Но чего-то не хватает. Вы не находите? Разумеется, мы не слышим ничего о выгоде клиента. Мы говорим об отсутствии вреда, о желаниях клиента, даже о собственной выгоде. Но мы ничего не сказали о выгоде клиента. Так что нужен четвертый закон. Попробуем сформулировать его. Четвертый закон. Продавец должен направлять свои действия на достижение выгоды клиента, если это не противоречит первому, второму и третьему законам. Нет, не совсем то, что хотелось. Надо еще подумать. Подумайте, как всегда, и вы. Итак, почему же именно сейчас мы решили сформулировать эти законы? Почему не в начале или не в конце книги? Почему? Именно на уровне поиска решений клиент более чем в остальных случаях идет на контакт с продавцами. Именно здесь разворачивается кипучая деятельность. Прошу обратить ваше внимание на схему, которую вы можете увидеть, открыв файл «Рисунок 16» в папке «Док» на компакт-диске. В уже известную нам схему мы вводим понятие «область бурных событий». Эта область захватывает достаточно большое пространство. По горизонтали, то есть с точки зрения клиента, слева граница проходит чуть дальше, чем начало поиска решения. В начале поиска клиент еще не разогнался, но с каждым днем скорость поисковой активности увеличивается. По горизонтали справа бурные события заканчиваются там, где реализация решения подходит к финалу. Конечно, остались недоработки, какие-то долги, вторичные действия, хотя в целом решения практически реализованы. По вертикали, с точки зрения продавца, область бурных событий начинается там, где мы почти что поняли клиента, а заканчивается там, где он подписался под нашим решением. Вот она, арена боевых действий. Кстати, будет не лишним сказать, что иногда этой областью продажи и ограничиваются. Плохо это или хорошо – вопрос отдельный. Как мы понимаем, что клиент находится на уровне поиска решения? А вот как. Клиент сам обращается к нам, предлагая участвовать в тендере. Клиент может задавать вам множество вопросов. О вас, о том, по какой методике вы работаете, есть ли у вас необходимые разрешения и сертификаты, о вашем опыте работы, о том, как вы оцениваете эффективность, о гарантиях, цене и скидках, о качестве и сервисе. Когда мы начинаем контактировать с клиентом, он просит прислать предложение. Если мы проявим достаточную активность, клиент может без особого сопротивления согласиться с нами навстречу. Клиент может сказать, что он уже определился с выбором поставщика, но звучит это приблизительно так. «Мы уже практически определились. А вы можете предложить то, что не предлагают другие?» Клиент говорит, что сейчас изучает рынок и обратится к нам сам, как только будет необходимость. В чем же должна состоять наша стратегия? Именно на уровне поиска решения клиенту требуется больше всего информации о том, как осуществлять поиск, по каким критериям выбирать, что ставить во главу угла, а что является вторичным. Понимаете, о чем сейчас речь? Возьмем, к примеру, заведующую отделом продуктового магазина. Это небольшие продажи. Она закупает соки и прочие напитки каждый день, каждый божий день. Ей все понятно. Или она думает, что все понятно. В любом случае, заведующей не надо объяснять, как совершаются закупки. Она на этом собаку съела. И даже если эта жучка, которую она съела, на самом деле была муркой, или даже мышкой, или сами знаете кем, заведующая отделом уверена в том, что делает, и не испытывает никакой тревоги или сомнения. В больших продажах ситуация совсем другая. Часто ли компании приходится закупать новую систему управления предприятием? Часто ли приходится снимать в аренду площадь для нового магазина? Часто ли заводу надо переоборудовать конвейер? А как часто в бизнес-центр ставят систему вентиляции? И с какой периодичностью разрабатывают новое позиционирование компании и прописывают годовую рекламную кампанию? Во всех этих случаях клиент не до конца понимает, каким образом нужно осуществлять грамотный и результативный поиск решения. И тот продавец, который сумеет вызвать доверие клиента как эксперт в области принятия решения, и будет идти в кассу своей компании за процентом от сделки, успешно заключенной с клиентом. Необходимо уметь рассказать клиенту о следующем, и в этом случае процесс поиска решения будет оптимален. Какие существуют процедуры поиска решения? Как правильно выбирать критерии? С какими ошибками может столкнуться клиент и как их избежать? Какие есть примеры успешных и неуспешных алгоритмов принятия решения? Сейчас в большей степени важно не то, какое решение вы предлагаете, а то, как его искать. Что и как? Это два разных вопроса, но как часто мы их путаем? Начинаешь даже сомневаться в способностях своего интеллекта. Это все равно, что перепутать место прибытия и то, каким образом ты туда поедешь. Просто немыслимо, невероятно. Вещи связанные, согласен, но ведь разные. Вас спрашивают, как лучше доехать в Вильнюс, на поезде, на самолете или на машине. И каким маршрутом полететь, если мы склоняемся в сторону самолета? Через Хельсинки, через Москву или через Калининград? А вы начинаете рассказывать про то, какой великолепный город Вильнюс и что там стоит посетить в первую очередь. Это безумие, но в продажах происходит много безумия, как и в жизни в целом. Но давайте хоть сейчас перестанем отвечать не на те вопросы, которые так волнуют наших клиентов. А их волнует, как правильно и качественно принять решение. Вот об этом и рассказывайте.